Нельзя сказать, мистер Салливан, чтобы в ваших мрачных предположениях не содержалась некоторая доля истины, и все это так. Но я человек уже сложившийся и пойду дальше своим путем. Все сказанное вами я приму к сведению, но, мистер Салливан, вы идите своим путем, а я пойду своим. Пусть будет так. Его брови сошлись, на лицо легла глубокая тень. И все-таки, Дип, подумай, прежде чем самому лезть в петлю. Слегка кивнув головой, он решительно направился к выходу. Управляющий домом, в котором находился клуб рыцарей совы, не очень изменился с тех пор, как я его видел 20 лет тому назад. Тогда ему было около 40, и мы частенько упрашивали его купить нам виски, будучи в таком возрасте, когда сами приобретать спиртное не могли. С ним мы всегда поддерживали наилучшие отношения, теперь ему было около 60, но выглядел он таким же бодрым и оживленным, разговаривал по-прежнему хриплым, нараспев голосом. Когда я постучал в дверь, он тотчас открыл ее, сделав круглые глаза, изобразил на своем лице восторженную улыбку. «О, Дип! Он самый, Хенни? Как идут дела?» «Отлично, отлично. Я слышал, что вы уже побывали здесь, но я вас не видел, очень сожалею». Бенни и Дикси, наоборот, сожалели, что видели меня. Хенни Сомерс прыснул, прикрыв рот ладонью. «Слышал, слышал. За не свое дело, как говорится, не берись». «В каком состоянии помещение?» «В порядке. Мистер Беттон сообщил мне, что это место теперь ваше. Вы оставите меня управляющим, мистер Дип?» «Конечно. Очень благодарен вам. Здесь все так, как хотел Беннет. Каждую неделю производится уборка, а зал всегда подготовлен для собраний». «Хорошо. Желаете осмотреть?» «Не сейчас. Все здесь в порядке. Иногда ребята напачкают кое-что, разобьют. На днях сломали кресло и унесли несколько стаканов. На прошлой неделе сломали заднюю дверь в погреб. Вчера какие-то парни бросили бутылку в окно, но все эти повреждения исправляются быстро». «Очень хорошо, Хенни. Думаю, что вы отлично знаете помещение». Сомерс поднял на меня удивленные глаза. «Разумеется, мистер Дип. Разве я не живу здесь столько времени?» Он действительно занимал две комнаты, непосредственно примыкавшие к клубу. «Да-да, я знаю. А Беннет много времени проводил здесь?» «Мистер Беннет!» — он поднял глаза к потолку и покачал головой. «Он приходил сюда на собрание. Иногда бывал в компании, но редко. Он не любил зря расходовать время». «Он бывал здесь один?» «Чаще всего, да. Просто так зашел и все. Он заходил всегда с каким-нибудь делом. Иногда кого-нибудь вызывал или кого-нибудь посылал по делу. Поручал мне приготовить место для очередной партии крепких напитков, которые потом отправлялись в другие места. Да раз или два он приходил сюда с бутылочкой виски, когда в клубе никого не было, и мы сидели с ними, вспоминали старые дни. Очень много говорили о вас, мистер Дип. Говорили о том, что никто и ничего о вас столько времени не слышал. Мистер Беннет предполагал, что вы нашли себе хорошее дело, но рано или поздно вы обязательно вернетесь и вместе с ним продолжите здесь дело». Хенни улыбнулся и взмахнул рукой. «Вот здесь, у самой лестницы, мы сидели с ним за бутылочкой и разговаривали, по-настоящему разговаривали. Потом, помню, он отправился в погреб осмотреть полученные ящики». «Один?» «Сначала, кажется, один, но сразу же позвал меня помочь открыть дверь». «Пожалуй, на погреб можно было бы взглянуть, Хенни». «О, сию минутку». Мы прошли через узкий вестибюль и спустились по лестнице. Хенни загремел ключами и открыл тяжелую дверь. На нас пахнуло сыростью и затхлостью большого помещения, выложенного цементными плитами и недостаточно вентилируемого. Когда-то Карлос и Стивенс пытались выкрасть наш арсенал из этого подвала. Лангер, выследивший их, позвал тогда меня, и мы устроили пришельцам неплохое побоище. Но с тех пор мы занялись по-настоящему устройством тайников. Стены подвала были уставлены шкафами, ящиками. Здесь же стоял стол, стулья и даже радиоприемник на небольшой подставке. «Радио все еще работает», — заметил Хенни. «Иногда я слушаю его. Когда мы были в тот раз с Беннетом, мы сидели и слушали». но он ловит всего две или три станции, очень уж старый». Я расхаживал по обширному помещению и невольно вспоминал давно минувшие дни. Именно здесь проводились встречи и собрания рыцарей совы. Спустя некоторое время огромный подвал был переоборудован и разделен на несколько помещений, хотя общая планировка оставалась неизменной. Я вглядывался в ниши, закоулки, припоминая места, где мы с Беннетом планировали устройство тайников, но ничего в этом помещении не наводило меня на мысли о возможности того, что Беннет мог бы здесь хранить столь важные документы.